Животные несли корзины с пищей и бурдюки с водой. На всех паломниках были новые туфли и шляпы с широкими полями. Горстанг не смог нанять проводника, но зато приобрел у географа карту, хотя на ней был показан лишь маленький кружок, обозначенный как Эрзе-Дамат, и более крупная территория с пометкой «Певчее море». Кугелю дали вести одно из животных. 12-ногое существо 18 футов длиной с маленькой, глупо ухмыляющейся детской головкой, покрытое рыжевато-коричневым мехом. Кугеля это поручение раздражало, потому что животное дышало ему в затылок и несколько раз подходило так близко, что наступало Кугелю на пятки. Из 57 паломников, сошедших с плота, 49 отправились на поиски святилища на берега Певчего моря, и это число почти сразу уменьшилось до 48. Некто Тахарин, сошедший с тропы по естественной надобности, был укушен чудовищным скорпионом и гигантскими скачками умчался на север, хрипло вопя и причитая. День прошел без других инцидентов. Земля была сухой, серой пустыней, усеянной камнями. К югу простиралась града низких холмов. Кугелю показалось, что он видит одну или две фигуры, неподвижно стоящие на гребне. На закате караван сделал привал. Кугель, вспомнив о бандитах, которые, по слухам, водились в этом районе, убедил Горстанга поставить двух часовых – Липперта и Мирк Мейсона. На утро часовые исчезли без следа, и паломники почувствовали тревогу и подавленность. Они стояли, сбившись в беспокойную кучку, и оглядывались по сторонам. Пустыня была плоской и бесцветной в темном слабом свете зари. На юге виднелось несколько холмов. Лишь их гладкие вершины были освещены. Во всех остальных направлениях земля оставалась плоской до самого горизонта. Вскоре караван тронулся в путь, и теперь паломников осталось только 46. Кугеля, как и прежде, приставили к длинному многоногому животному, которое теперь завело моду бодать Кугеля ухмыляющейся физиономией между лопаток. День прошел без каких-либо событий. Мили впереди стали милями позади. Первым шагал Горстанг с посохом в руке. За ним Витц и Касмайер. Затем другие. Дальше шли вьючные животные, каждая из которых отличалась собственным характерным силуэтом. Одно приземистое и извивающееся, другое высокое на двух ногах, почти с человеческой фигурой, если не считать головы, которая была маленькой и сплюснутой, как панцирь краба мечехвоста. Еще одно с горбатой спиной, казалось, подпрыгивало или скакало на шести негнущихся ногах. Другое было похоже на лошадь, покрытую белыми перьями. За животными тянулись остальные паломники. Бланнер, как обычно, шел последним в соответствии с преувеличенным самоуничижением, к которому был склонен. На привале в этот вечер Кугель вытащил расширяющуюся ограду, которая некогда была собственностью Войнода, и окружил паломников надежным частоколом. На следующий день путешественники пересекли гряду невысоких гор, и здесь на них напали бандиты. Однако это, казалось, была всего лишь разведка боем, и единственной жертвой оказался Хакст, раненый в пятку. Но 2 часа спустя произошло более серьезное событие. Когда они проходили под склоном горы, оттуда сорвался большой камень и прокатился через весь караван, убив одно животное, а также канатоходца Андла и скептика Роурменда. Ночью умер и Хакст, несомненно отравленный ранившим его оружием. С мрачными лицами паломники двинулись в путь, и почти сразу их атаковали бандиты. К счастью, путешественники были настороже, и в результате бандиты бежали, оставив дюжину убитых, в то время как караван потерял только Крея и Магастена. Теперь среди паломников начало раздаваться недовольное ворчание, и взгляды поворачивались на восток, к Эрзе-Дамату. Горстанг попытался поднять упавший дух отряда. «Мы гилфигиты!» «Гилфик сказал! На берегах Певчего моря мы отыщем священное место. Гилфик всеведущ и всемилостив. Те, кто пал в служение ему, немедленно переносятся в райский Гомомер. Паломники, на запад!» Приободрившись, караван снова отправился в путь, и день прошел без особых происшествий. В течение ночи, однако, три вьючных животных высвободились из своих пут и удрали из лагеря, и Гарстангу пришлось сократить паек для всех. На седьмой день пути Тим Фокс съел пригоршню ядовитых ягод и умер в судорогах, после чего его брат Витц, оратор, впал в безумие и стал бегать вдоль вереницы животных, поминая в суе имя Гилфига и вспарывая ножом буртики с водой, пока Кугель наконец не убил его. Два дня спустя изможденные путники набрели на источник. Несмотря на предупреждение Гарстанга, Саянеев и Арло бросились на землю и начали пить воду огромными глотками. Почти тут же они схватились за животы, давясь и задыхаясь, их губы приобрели цвет песка, и вскоре они умерли. Неделю спустя 15 человек и четверо животных преодолели подъем и взглянули вдаль на спокойные воды Певчего моря. Кугель выжил, и вместе с ним Гарстанг, Касмайр и Собакуль. Перед ними лежало болото, питаемое небольшим ручьем. Кугель проверил воду амулетом, которым его снабдил Юкуну, и объявил ее безвредной. Все напились до отвала, поели тростника, превращенного в питательную, хоть и безвкусную субстанцию тем же амулетом, и уснули. Кугеля разбудило предчувствие опасности. Вскочив, он увидел, что тростники зловеще шевелятся. Он разбудил своих приятелей, и все приготовились к бою. Однако то, что шевелилось в тростниках, исчезло. Полдень уже давно прошел. Паломники спустились к унылому берегу, чтобы оценить ситуацию. Они посмотрели на север и на юг, но не увидели никаких признаков святилища. Разгорелись страсти. Началась ссора, успокоить которую Гарстанг смог только посредством искуснейших убеждений. Потом Балик, который бродил вдоль берега, вернулся в необычайном оживлении. «Деревня!» Все пустились туда с надеждой и охотой, но деревня, когда путники подошли к ней, оказалась очень бедной. Кучка тростниковых хижин, населенных людьми-ящерицами. Они вызывающе скалили зубы и били по земле жилистыми голубыми хвостами. Паломники возвратились на старое место и уселись на дюнах, глядя на невысокие волны Певчего моря. Гарстанг, ослабевший и согнувшийся от перенесенных лишений, заговорил первым, пытаясь вдохнуть оживление и бодрость в свой голос. «Мы дошли до места назначения, восторжествовали над ужасной серебряной пустыней. Теперь нам нужно только определить местонахождение святилища и совершить обряды. Потом мы сможем вернуться в Арзадамат, к будущему, где уготовано блаженство». «Все это очень хорошо», — пробурчал Бальк, — «но где искать святилище? И справа, и слева от нас все тот же унылый берег». «Мы должны верить себя руководству Гилфига», — заявил Собакуль. Он нацарапал стрелку на куске дерева, дотронулся до нее священной лентой и воззвал. «Гилфиг, о Гилфиг, укажи нам путь к святилищу. Сим я бросаю вверх указатель с отметкой». И он подбросил щепку высоко в воздух. Когда она упала, стрелка показала на юг. «Мы должны идти на юг!» — воскликнул Гарстанг. «На юг, к святилищу!» Но Бальк и несколько других отказались подчиняться. «Неужели ты не видишь, что мы устали до смерти? По моему мнению, Гилфигу следовало бы направить наши стопы к святилищу, а не бросать нас в жертву неуверенности. Гилфиг и так направил нас», — ответил Собакуль. «Разве ты не видел, куда показала стрелка?» Бальк рассмеялся каркающим сардоническим смехом. «Любая щепка, подкинутая в воздух, должна упасть на землю, и она может с тем же успехом указать на юг, что и на север». Собакуль отшатнулся в ужасе. «Ты богохульствуешь?» «Вовсе нет. Я не уверен, что Гилфик услышал твои призывы, или, может быть, ты дал ему недостаточно времени для ответа. Подбрось щепку еще раз. Если она опять укажет на юг, я готов пойти туда». «Хорошо», — сказал Собакуль. Он снова воззвал к Гилфигу и подбросил щепку, но когда она ударилась о землю, стрелка показала на север. Бальк ничего не сказал. Собакуль моргнул, потом побагровел. «У Гилфига нет времени на игры. Он указал нам путь один раз и счел это достаточным». «Не уверен», — сказал Бальк. «И я». Карстанг умоляюще поднял вверх руки. «Мы проделали долгий путь. Трудились, радовались, сражались и страдали вместе. Давайте теперь не будем увязать в разногласиях». Бальк и остальные только пожали плечами. «Мы не собираемся пускаться вслепую на юг. Что же вы намерены делать? Идти на север? Или возвращаться в Эрзедамат? Эрзедамат? Без еды и только с четырьмя вьючными животными? Тогда пойдем на юг на поиски святилища». Бальк снова упрямо пожал плечами, при виде чего Собаколь рассвирепел. «Пусть будет так. Те, кто идет на юг, сюда. Те, кто хочет связать свою судьбу с Бальком, туда». Карстанг, Кугель и Касмайер присоединились к Собакулю. Все прочие остались с Бальком. Эта группа насчитывала 11 человек и теперь перешептывались между собой, а 4 оставшихся верными паломника наблюдали за ними с опаской. 11 отступников вскочили на ноги. «Прощайте». «Куда вы пойдете?» – спросил Карстанг. «Неважно. Ищите свое святилище, если вам так хочется, а мы займемся своими делами». Попрощавшись как можно короче, они направились к деревне людей-ящериц. Там они убили всех мужчин, подпилили клыки женщинам и провозгласили себя лордами этой деревни. А Карстанг, Собакуль, Касмайер и Кугель отправились на юг вдоль берега. С наступлением ночи они разбили лагерь и поужинали моллюсками и крабами. Утром обнаружили, что 4 оставшихся вьючных животных сбежали, и теперь путники остались одни. «Это воля Гилфига», — сказал Собаколь. «Наше дело найти святилище и умереть». «Мужайтесь», — пробормотал Карстанг. «Давайте не будем поддаваться отчаянию. А что еще осталось? Увидим ли когда-либо мы снова долину Фольгуса?» «Кто знает. Давайте сначала совершим обряды в святилище». Они прошагали весь остаток дня. К наступлению ночи они почувствовали себя слишком уставшими и раскинули лагерь. Перед ними расстилалось море, плоское, как стол, и такое спокойное, что заходящее солнце отбрасывало не дорожку, а скорее свое точное отражение. Моллюски и крабы снова обеспечили путникам скудный ужин, после чего они устроились на ночлег прямо на песке. Где-то после полуночи Кугель проснулся от звуков музыки. Подскочив, он посмотрел на море и увидел, что на воде возник призрачный город. В небо поднимались тонкие башни, освещенные сверкающими пылинками белого света, медленно скользившими вверх и вниз, взад и вперед. По аллеям неторопливо прогуливалась самая веселая и нарядная толпа, какую только можно было представить, в белых сияющих одеждах и с рожками, издающими нежные звуки. Мимо проплыла барка, выстланная шелковыми подушками и приводимая в движение гигантским парусом из василькового шелка. Лампы на носу и у руля освещали палубу, заполненную гуляющими. Некоторые пели и играли на лютнях, другие пили вино из кубков. Кугелю до боли хотелось разделить их радость. Он кое-как поднялся на колени и позвал незнакомцев. Музыканты опустили свои инструменты и стали разглядывать его. Но тут баржа уплыла прочь, подталкиваемая огромным голубым парусом. Вскоре город замерцал и исчез, оставив вместо себя лишь темное ночное небо. Кугель уставился во тьму. Горло его сжалось от горя, какого он никогда не испытывал раньше. К своему удивлению, он обнаружил, что стоит у кромки воды. Рядом с ним были Собакуль, Карстанг и Касмайер. Все вглядывались друг в друга сквозь тьму, но не обменивались ни словом. Потом они отошли вглубь берега и вскоре уснули на песке. Весь следующий день они мало разговаривали и даже избегали друг друга, словно каждый из четырех желал остаться наедине со своими мыслями. Время от времени то один, то другой поглядывал без особого энтузиазма на юг, но никому, казалось, не хотелось покидать это место, и никто не заговаривал об уходе. День прошел, а паломники так и не вышли из полуоцепенелого состояния. Солнце село, и наступила ночь. Но никто из путников даже не пытался заснуть. В полночь вновь появился призрачный город. На этот раз праздник был в самом разгаре. В небе расцветали чудесные затейливые фейерверки. Кружева, сети, взрывы звезд красного, зеленого, голубого и серебристого цвета. Вдоль набережной прошла процессия призрачных девушек, наряженных в костюмы, переливающиеся всеми цветами радуги. Музыкантов в просторных красно-оранжевых одеждах, кувыркающихся орликинов. В течение нескольких часов над водой разносился шум гулянья. Кугель вошел в воду по колено и стоял, глядя на праздненство, пока все не успокоилось и город не исчез. Когда Кугель отвернулся, остальные последовали за ним на берег. На следующий день все чувствовали слабость от голода и жажды. Кугель хрипло пробормотал, что им нужно идти дальше. «К святилищу! К святилищу Гилфига!» — хрипло воскликнул Гарстанг. Собаколь кивнул. Его лицо, некогда пухлое, было изможденным, со впалыми щеками. Глаза подернулись пеленой и затуманились. «Да, его дыхание вырвалось со свистом. Мы отдохнули. Надо идти дальше». Космайер тупо кивнул. «К святилищу!» Но никто не пошел на юг. Кугель добрел до гребня прибрежной полосы и уселся ждать наступления ночи. Глянув вправо, он увидел человеческий скелет, сидящий в позе, похожей на его собственную. Содрогнувшись, Кугель повернулся налево. Здесь был второй скелет, на этот раз разрушенный временем и погодой. А за ним еще один, просто куча костей. Кугель поднялся на ноги и рысцой побежал к остальным. «Быстро!» — закричал он. «Пока у нас есть силы! На юг! Идемте, иначе мы умрем, как те, чьи кости лежат наверху!» «Да-да!» — пробормотал Гарстанг. «К святилищу!» И тяжело поднялся на ноги. «Идемте!» — позвал он остальных. «Мы уходим на юг!» Собаколь поднялся и выпрямился. Космайер сделал вялую попытку встать и снова свалился на песок. «Я останусь здесь», — сказал он. «Когда вы дойдете до святилища, заступитесь за меня перед Гилфигом. Объясните ему, что чары одолели силу моего тела». Гарстанг хотел остаться и уговорить Космайера, но Кугель указал на заходящее солнце. «Если мы подождем до темноты, то пропали. Завтра у нас не останется сил». Собаколь взял Гарстанга за руку. «Мы должны уйти отсюда до наступления ночи». Гарстанг сделал последнюю попытку уговорить Космайера. «Мой друг и товарищ, соберись силами. Вместе мы пришли из далекой долины Фольгоса, спустились на плато по Скамандеру и пересекли ужасную пустыню. Неужели должны мы расстаться прежде, чем дойдем до святилища?» «Идем к святилищу», — проскрипел Кугель. Но Космайер отвернулся. Кугель и Собаколь увлекли Гарстанга прочь. По его иссохшим щекам катились слезы. Шатаясь, они шли вдоль берега на юг, отводя глаза от ясной, гладкой поверхности моря. Умирающее солнце опустилось за горизонт, взметнув ввысь разноцветный веер лучей. Разбросанные высоко в небе клочки облаков горели спокойной желтизной на фоне странного бронзово-коричневого неба. Опять появился город, потрясающий величием и красотой. На шпилях играли отблески заката. Вдоль набережной прогуливались юноши и девушки с цветами в волосах. Время от времени они приостанавливались, чтобы взглянуть на троих путников, идущих по берегу. Закат погас. В городе засверкали белые огни, и по воде разнеслась музыка. Долгое время она преследовала троих паломников, но, наконец, начала замирать вдали и утихла совсем. Однообразное и гладкое море простиралось на запад, отражая последние коричнево-оранжевые сполохи. Примерно в это время паломники нашли ручей со свежей водой неподалеку от которого росли ягоды и дикие сливы. Здесь путники остановились на ночлег. Наутро Кугель сделал ловушку, в которую попалась рыба, а также поймал на берегу нескольких крабов. Трое паломников с новыми силами пошли на юг, все время высматривая впереди святилище, в появление которого Кугель почти начал верить, настолько сильна была убежденность Гарстанга и Собакуля. Однако по мере того, как они продвигались вперед, именно благочестивый Собакуль начал отчаиваться, подвергая сомнению искренность полученного от Гилфига повеления, теряя уверенность в неотъемлемой добродетели самого Гилфига. Чего мы добились мучительным паломничеством? Неужели Гилфиг сомневается в нашей набожности? Вне всякого сомнения мы доказали ее присутствием на очистительных обрядах. Зачем он послал нас так далеко? «Пути Гилфига неисповедимы», — сказал Гарстанг. «Мы все-таки пришли сюда и должны продолжить поиски». Собаколь застыл на месте и оглянулся назад, туда, откуда они пришли. «Вот мое предложение. Давайте воздвигнем на этом месте каменный алтарь, который и станет нашим святилищем. Потом исполним обряд. Когда требования Гилфига будут удовлетворены, мы сможем обратить лица к северу, к деревне, где остались наши товарищи. И там, если повезет, изловить наших вьючных животных, пополнить запасы и отправиться через пустыню. Может быть, нам удастся вновь добраться до Эрзедамата?» Гарстанг заколебался. «В пользу твоего предложения говорит многое. И все же...» «Лодка!» — закричал Кугель.